Глава 7. Юлия Никольская. «Что ты тут вообще делаешь, Романов?» Едва не переходя на визг, крикнула я, чувствуя, как внутри меня вскипает от ярости и раздражения. «И какого черта ты снова вломился в мою квартиру?» «Что делаю?» Лениво протянул он, даже бровью не поведя, вальяжно опираясь о дверной проем и ухмыляясь так, будто моя истерика его безумно развлекала. «Живу, Никольская. Ты ведь не думала, что можешь просто сменить замки и от меня избавиться, а?» Его наглость и самоуверенность выводили меня из себя. Хотелось вцепиться в его лицо и хорошенько встряхнуть, чтобы хоть немного стереть эту самодовольную ухмылочку. «Да какого хрена, Артем?» — вспылила я, едва не захлебнувшись от возмущения. «Вчерашнего тебе было мало или твоя память настолько короткая?» «Поверь, вчерашний вечер я точно не забуду», — ухмыльнулся он, демонстративно рассматривая свой испачканный краской костюм. «Особенно тот вид, с которым ты встречала меня в ванной». Меня мгновенно обдало жаром, и я резко отвернулась, стараясь скрыть румянец на щеках. Но его насмешливый голос заставил меня снова вздрогнуть. «Теперь покажи документы». «Какие еще документы?» Буркнула я, недовольно уставившись на него. «На квартиру, Юль. Если не хочешь месяцами ходить по судам, то лучше сделай, как я говорю. Мои парни разберутся с этим быстрее, чем кто-либо». «Твои парни?» Фыркнула я, сложив руки на груди и гневно уставившись на него. «И Султанов, я полагаю, один из них. Неужто там вся компания до сих пор общается?» «Именно», ухмыльнулся Артем, явно наслаждаясь моей беспомощностью. «Так ты документы дашь, или будем еще долго пререкаться?» Я зашипела от раздражения, но молча развернулась и пошла в спальню, где в шкафу хранилась папка с бумагами. Спорить с Артемом тут было бессмысленно. Для разбирательств нужны деньги, которых у меня нет. Да, Карина, конечно, поможет, но если у Романова есть связи, то почему не воспользоваться ими? Но не выгонит же он меня на улицу, правда? «Правда ведь?» Вернувшись обратно, с шумом сунула ее ему в руки и сложила руки на груди, сердито сверля взглядом его наглую физиономию. Романов внимательно просмотрел документы, сфотографировал каждую страницу и быстро отправил сообщение в телефон. «Отлично!» — сухо бросил он, протягивая мне папку обратно. «Сейчас Дамир все проверит». Я с трудом подавила желание вырвать документы обратно. Стиснула зубы и с вызовом вскинула подбородок. Артем равнодушно окинул взглядом мой гордый вид, чуть усмехнулся и неожиданно резко вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. От неожиданности я застыла на месте, судорожно пытаясь понять, что вообще сейчас произошло. Подошла к двери, чтобы закрыть ее на замок, но не тут-то было. Эта наглая морда снова поменяла замки. «Ты вообще нормальный, Романов?» Заорала я вслед закрытой двери, но через пару минут та снова распахнулась, и я едва успела отпрыгнуть, когда в прихожую ввалился Артем, таща за собой целую гору чемоданов и сумок. «Это еще что такое?» Вскрикнула я, глядя, как моя прихожая стремительно превращается в склад его барахла. «Мои вещи», — невозмутимо заявил он, ставя чемоданы прямо посреди коридора. «Я не намерен жить в отеле или у друзей, Юль. Мне уже не 20, и я нажился в свое время в общагах да в палатках. Хватит. Здесь 4 комнаты, места хватит обоим». «Ты совсем с ума сошел?» Взвизгнула я, пытаясь его остановить, но он лишь раздраженно отмахнулся. «Успокойся уже, Никольская. Тебе полезно вспомнить, что квартира не только твоя». И я застыла, не зная, как на это реагировать. А Артем в это время невозмутимо открыл один из чемоданов и начал что-то искать. Через секунду он резко сбросил с себя пиджак и без всякого стеснения принялся расстегивать рубашку, словно меня рядом вообще не существовало. Я ошарашенно замерла, мгновенно позабыв о своем возмущении. Мои глаза сами собой заскользили по его мощным плечам, широким грудным мышцам и идеально очерченному прессу. Он был как наглядная иллюстрация мужского совершенства. Каждая линия тела была сильной и рельефной, опасно притягательной. Черт возьми, с каких пор он стал таким? В школе он, конечно, был красивым и подтянутым, но сейчас это была уже совершенно другая история. Я почувствовала, как мое лицо загорается предательским румянцем, а сердце бешено колотится, готовое вырваться из груди. Когда Артем остался в одних боксерах, подчеркнувших каждую рельефную линию его тела, а также внушительный бугор спереди, который даже в спокойном состоянии заставлял сглотнуть слюну, у меня вообще перехватило дыхание. Его наглый самоуверенный взгляд мгновенно приковал меня на месте, заставив мучительно покраснеть и быстро отвести глаза. «Нравится?» — усмехнулся он, прекрасно понимая эффект, который производил на меня. «Вот еще!» — буркнула я, гневно отвернувшись и пытаясь вернуть голосу хоть какое-то безразличие. Но кого я пыталась обмануть? От одного взгляда на него ноги становились ватными. Артем спокойно натянул на себя черные джинсы и футболку, потом с довольным видом приблизился ко мне и сунул в руку комплект ключей. «На этот раз не пытайся менять замки», — ухмыльнулся он, и его голос прозвучал низко и опасно. «Иначе слесарь скоро станет миллионером от наших разборок». «Ты просто наглый, бессовестный тип», — процедила я, пытаясь сохранить остатки достоинства. «И тебе придется к этому привыкнуть, дорогая», — бросил он, направляясь к выходу. «Завтра вечером будь дома, нам есть что обсудить». Не дождавшись моего ответа, он просто ушел, оставив меня одну среди горы чемоданов. Я в сердцах пнула ближайшие из них, и в тот же миг вся эта огромная конструкция рухнула прямо в коридоре, заблокировав выход. «Да чтоб тебя, Романов!» — я взвыла, чувствуя, как на глаза наворачиваются злые слезы. «Ненавижу. Просто ненавижу. Теперь придется весь вечер перетаскивать эти чертовы чемоданы, проклиная на все лады Артема и его наглость. Хотя, кого я обманываю, мое сердце до сих пор отчаянно стучало в груди от одного воспоминания о его сильном, идеальном теле и о том, что творилось со мной, когда он находился рядом. Как же все несправедливо, а?»